Глава 6. Добрый знак. А что, если завтра я умру? Что, если мы все вдруг умрем? Что тогда, баб? Ну, мне-то помирать некогда. Меня еще огород ждет, и разных дел дома накопилась целая куча. А мне в школу еще идти. Ой, не знаю, как ты в школу теперь пойдешь. А почему? Что, меня из-за болезни не возьмут, что ли? Ну, откуда я знаю? Пусть сначала из больницы нас выпишут, тогда ясно станет. Дни в палате тянутся тоскливым, однообразным полотном. Процедуры, еда, разговоры с врачами, звуки телевизора, болтовня соседского мальчишки, рассольники, компоты, булки с кефиром, походы в церковь, запах ладана, скрип больничной койки, дребезжание тележки с едой, снова рассольники или взамен их пустые рыбные супы, рокот номера набирателя, свежий воздух с ароматом меда и одна и та же сказка на ночь, потому что в больнице нет другой детской книжки, а свою мы не взяли. Но все кончается, и процедуры тоже. Баба приводит меня в кабинет, который пахнет по-новому, звучит по-особенному, ощущается иначе. Доктор с теплыми мягкими руками снимает повязки с глаз, заранее предупредив, что их пока открывать нельзя. «Ой, какие ушки, как у лисы!» — говорит он, подергивая мои малюсенькие вытянутые уши. Его сравнение радует, забавляет меня. Мне нравится все, что связано с диким зверем и лесом. Лесное отчего-то роднее, чем людское. И я, кажется, знаю почему. Если заглянуть вглубь леса, то ясно, ты в нем не спасешься. Он же сходственно одинокий, беспокойный и в свой черед ждет, тревожись, когда кто-то придет и исцелит. Это с виду лес сильный и непоколебимый, а на деле, глубоко в душе, он также ждет защиты. Ждет, когда с уставших веток соберут ягоды, когда спутавшиеся кусты причешет чья-то ладонь и уложит в нужном направлении, когда туча пройдет стороной и закончится дождь. Ну вот, стоит врачу сказать про что-то лесное, про что-то интересное и небольничное, как мой разум затуманивает и уносит куда-то, поближе к родным сопкам, скользким глинистым спускам и крутым подъемом лесистых кряжей, ближе к мрачным топям, непроходимым затаившимся тропкам, к зыбкой разноголосице зверья и подальше от всего человеческого. Сейчас потихоньку глазки открывай, осмотрись. Аккуратно, постепенно, не торопись. Не жмурься, проморгайся. Как привыкнешь, смотри в аппарат перед собой и называй фигуры. Неужели можно? Можно. Еще как можно. Тебе же столько книжек надо прочитать. И я смогу? А как же. Буквы выучишь и все сможешь. Буквы я и так знаю. Но тогда и не сомневайся. Сможешь. Обязательно сможешь. А из лука стрелять смогу? Ну... С такими ушами, думаю, и из лука пострелять не грех. Добрый доктор смеется, и баба смеется. Я медленно открываю глаза. Вокруг темно, но темнота другая, с тонкими резкими вспышками света. Присматриваюсь не без труда. Окна вокруг занавешены плотными черными шторами. Редкий солнечный лучик пробьется сквозь эту толщу. Смотрю вокруг. Еле различаю массивный письменный стол, шкаф с книгами и журналами, на самом верху которого красуется чучело фазана. Нет, не померещилось, не исказилось реальное, становясь туманной, еле различимой дымкой после долгой, беспросветной ночи. Фазан! Эту птицу я сразу узнала, добрый знак. Быть может, и доктор из какого-нибудь индейского племени. Так, Маша, не волнуйся. Если почувствуешь себя нехорошо, появится головокружение, тошнота или резь при ярком свете, не пугайся. Это нормально для твоего состояния. Главное, сразу говори обо всех симптомах. Ясно. А фазан настоящий? Какой фазан? Ну, вон тот, на шкафу, с хвостом который. Хвост у этого чучела и правда знатный, разукрашенный яркими цветами, а самые длинные перья покрыты золотой краской. Фазан стоит на округлой подставке, которая вылеплена темно-зелеными бугорками, пластиковой мелкой травкой. У маленьких крючковатых лапок лежат две оранжевые ягодки. Наверное, облепиха. «А, тот фазан!» А я все думаю, фазан он или индюк. Добрый доктор в который раз смеется, и баба хихикает следом. А мне не смешно. Не индеец он все-таки. Так, давай-ка больше не отвлекаться. Смотри на фигурки и называй, что видишь. Аппарат с окошками для глаз большой и показывает светящиеся картинки на черном фоне. Мне нравятся большой мухомор и маленькая звезда, а еще слон, чайник и елка. А вот лошадка некрасивая, какая-то детская, ненастоящая. И утка, как та малышовая для купания, и вовсе не похожа на живую утку. Но я все равно называю каждую картинку, как сказал добрый доктор. И мне впервые хочется спросить, как зовут этого врача, потому что кроме Айболита имен докторов я не слышала, а фельдшер в садике не в счет. «Ну что ж, Антонина Ивановна», окончив осмотр, говорит доктор. «Зрение вашей Маши мы восстановили практически на 100%. Показатель отличный, учитывая, с какими ожогами хрусталиков вы к нам поступили. Замечу, что и операция удачно прошла, и восстановление шло быстро, еще и за счет того, что время не упустили, сразу к нам приехали. Чуть дольше потянули бы, и сами понимаете, уже ничего не смогли бы сделать». Баба кивает, протирает глаза и слушает. Не знаю, о чем она думает в этом своем новом молчании и в темноте кабинета. Наверное, радуется тому, что скоро мы поедем домой. Ведь врач сказал, что еще кое-какие анализы возьмут, и если все будет хорошо, нас уже отпустят. Скорее бы домой, думаю я. Как там Ванька без меня? Кто с ним играет? Интересно, он в индейцев наряжался? Надевал венцы из фазаньих перьев, пока меня нет? Наверное, и мой венец примерял. Вот получит же, когда приеду. На речку, наверное, с Тоней и Ромой ходил. А на пересыпке сейчас, конечно, все село собирается. Вспоминаю, как там хорошо. Песок горячий, скользит сквозь пальцы ног, обжигает, а вода ледяная. Но мы с Ванькой все равно купаемся, пока баба нас ругать не начнет, что уже губы синие, пора погреться. На берег я выхожу, делая шаг широким и неуклюжим. Пытаюсь обойти пиявок и речных чертиков. Речной чертик, по правде, не страшен. Главное, не наступить на него. Дед говорит, правильно он называется рагульник, а баба утверждает, что речной чертик или чертов орех. Однажды я наступила на него и проколола пятку. Кровь долго не могли остановить, и ходить было больно. А дед тогда сказал, что речной чертик впивается только в злых духов, чтобы отогнать их от реки и во всякую нечисть. Наверное, это был добрый знак. Вдруг меня хотела русалка за ногу схватить. Хотя откуда в нашей пересыпке взяться русалкам? Там и рыбы-то не водится. Но рагульник, если подумать, после всего казался мне еще не таким опасным и мерзким, как пиявки. Они длинные и черные, а когда мальчишки берут их в ладони, то становятся мягкими шариками. Я боюсь пиявок. Они пьют кровь. Уж лучше жабу в руках держать, но только не пиявку. Кстати, и как же там моя жаба поживает? Как поживает жаба, узнать мне не довелось. Потому что когда баба звонила домой, чтобы сообщить Тоне, деду и Ромке о нашей предстоящей выписке из больницы, тетка была расстроена, плакала и долго рассказывала ей о новой беде. Баба пыталась успокоить Тоню и все время повторяла, что она не виновата. Потом, уже в палате, баба доверила историю маме одноглазого мальчика, женщине, с которой за все время успела хорошо подружиться и делилась животрепещущими воспоминаниями. Так я в подробностях узнала, что произошло за время нашего отсутствия. Баба мастерски умела рассказывать людям несчастья, переданные ей кем-то еще, не прожитые ей самой, но представленные в минуты сильного впечатления со слов других. А я умела слушать. И не только тогда, когда разговаривали со мной. Слушать, замечать и запоминать чужие вести, эмоции, впечатления. Интересная забава — хранить рассказы других в своей памяти, проживать, пересказывая все, что не происходило ни с тобой, ни на твоих глазах. Мне кажется, я состою из воспоминаний. Четких и еле уловимых, хрупких и стойких, теплых и ледяных, словно пугающие ночные кошмары, разных, своих и чужих.